Он набрал аккуратно наколотых березовых дров, затопил баню и, вдохнув сладкого дыма, окончательно расслабился. Есть ведь на земле такие нетронутые благодатные места. И все здесь чудесно. Воздух, ручьи, трава, и звери ручные, и солнце теплое. Ничего больше не хочется, только бы жить да жить. Здесь можно любить, можно рожать детей и не бояться за их будущее. Наверное, именно здесь, откуда гражданская война кажется такой далекой и нереальной, у человека возрождается душа. Баня истопилась быстро, сухой, пахнущий березовым листом жар приятно обволакивал усталое и грязное тело. Андрей напарился до умопомрачения, едва живым выбрался на улицу и искупался в ручье. Кожа скрипела от чистоты, рана на лбу подсохла и больше не исходила сукровицей и гноем. Он перевязал ее, оторвав край чистого холщового полотенца, и, открыв настежь дверь, чтобы отошел ненужный теперь жар, прилег на полке. «Как мало человеку нужно, — думал он, — мир, любовь и чистота, чистота тела и духа. Зачем люди воюют? За что они воюют, если ничего уже на свете не придумать, кроме мира, любви и чистоты?» Он так и заснул под эти тихие мысли, спокойно и умиротворенно, как не спал уже много лет. И дети, словно кто-то добавил за него к тем трем словам. «И дети», — согласился он, — «много детей». Андрей проснулся, услышав мягкий голос. «Мир и любовь тебе, человек». Он открыл глаза и увидел молодого еще мужчину, с добрым сухим лицом. Длинные волосы были опоясаны красным ремешком, а одет он был в пасконную рубаху до колен и грубые штаны, на ногах лапти с белыми анучами. «Чистоту и детей», — добавил Андрей, — «и ничего больше в этой жизни человеку не нужно. И труд», — мягко заметил мужчина, — «мир, труд». И все остальное, и больше ничего не нужно человеку. — Да, — согласился Андрей, — и труд. Мужчина принес из предбанника рубаху, штаны и лапти, все точно такое же, что и на нем. Андрей начал одеваться. — «Именем я наставник», — представился мужчина, — «наставник лесов и подлесков». — «А меня зовут Андрей, и я никто. Ты человек». — ласково поправил наставник. — И имя тебе будет отныне — Человек. Отныне и навеки веков. «Приятно, когда тебя называют просто человеком, и никак больше», — согласился Андрей. — «Как меня только не называли». — «Что ты умеешь делать, человек?» — спросил наставник, выводя Андрея из бани за руку. — «Воевать. Последние 4 года я воевал». — «Ты должен забыть об этом», — строго сказал наставник. — «Хорошо», — согласился Андрей, — «я с радостью забуду». — «Ты был ранен?» — мужчина кивнул на повязку. — «Да, еще весной. Не заживает». — «Здесь у тебя заживут все раны», — сказал наставник. — «А пока отвечай, если спросят. Тебя повредил камень, мертвый камень». Они стояли на поляне. Андрей щурился от яркого солнца и подставлял ветерку жаркую грудь. Легко было в пасконной одежде, ноги не чувствовали лаптей. Казалось, мгновение, и он взлетит над землей. — «Есть ли у тебя братья, сестры, человек?» — продолжал расспросы наставник, глядя мягко и не по возрасту смиренно. — «Были», — вспомнил Андрей, и в раз потяжелел. — «Сестру убили, красные. Брата убили, белые. Забудь о них, а на вопросы отвечай так. Их убили мертвые камни», — наставительно изрек мужчина. «Я не смогу забыть», — проговорил Андрей. «Это случилось недавно». «Забудешь, человек», — твердо сказал наставник. «Иначе не будет тебе мира, труда и любви». «Попробую», — неопределенно согласился Андрей. «Где твои родители?» «Отец умер от сердечного приступа, мать ушла в монастырь. и о них забудь, — предупредил наставник. — Когда я введу тебя под сень лесов, назначу новых родителей. А братьями и сестрами тебе будут все обитатели лесной общины.